И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 33 и 45 по 47. О страданиях и смерти Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте много сказано в Священном Писании. Но люди, несмотря на то, что Писание ясно говорит нам о действительной смерти Христа и о ее причинах, реагируют на этот факт по-разному. Некоторые считают, что распятие Христа было просто исторической случайностью, неожиданной и непредвиденной. Другие утверждают, что сама идея смерти Господа, невиновного за виновных грешников, не только несправедлива, но даже аморальна. Так утверждают не знающие Писания, не силы Божьей. В вышепрочитанных стихах из Евангелия от Луки можно легко заметить следующее. Померкло солнце, завеса в храме разодрялась посредине. А в стихе 44 этой же главы еще сказано так: «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Этим природа засвидетельствовала народу, окружающим Голгофу, о том, что свершилось нечто особенное. Слова Христа со креста, события в природе необыкновенные, все это подействовало так на людей, окружающих распятых, что, как сказано, народ, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Луки 23:48. А сотник, много раз видевший подобного рода распятия и принимающий участие в этом, сказал: «Истинно, человек этот был праведник». А как мы реагируем на смерть Господа Иисуса Христа? Как мы понимаем и воспринимаем это событие? И сегодня обратим наше внимание на то, что Писание говорит нам о смерти Христа и о ее причинах. Первое. Смерть Христа. Смерть Христа не случайность, не несправедливая идея, но факт, имеющий место в плане Божьем. Задолго до этих событий, за 700 лет до Рождества Господа Иисуса Христа, пророк Исаия, 53 главе 10 стихе, по вдохновению Святого Духа, сказал: «Но Господу угодно было поразить его». А в Новом Завете, в послании к евреям, апостол Павел написал: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Евреям 2:10. Смерть Христа – предмет исследования ветхозаветных пророков. Опять-таки, это не случайность, ибо со стороны мужей веры были сделаны попытки для исследования этих событий, как и говорит нам апостол Петр в первом послании с 10 стиха по 11. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». смерть Христа, главная тема и на небесах. Не удивляйтесь тому, что при распятии Господа Иисуса Христа померкло солнце, и сама природа как бы содрогнулась, ибо все небесное, не только земное, связано с этим событием. О ангелах небесных читаем так. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. 1 Петра 1:12. А в книге Откровений 5:9 сказано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Если необыкновенное явление в природе во время распятия Господа Иисуса Христа на кресте ясно свидетельствует нам о распятии как о факте, предопределенном Богом, то для этого были и соответствующие причины. Вот несколько из них. Смерть Христа была смертью, искупившей грехи человеческие. Народ после распятия, как повествует нам евангелист Лука, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь, этим показывая соделанные ими преступления, глубоко сознавая это. А преступлением пред Богом являются греховные действия человеческие. И они настолько велики, что в свое время пророк Исаия, говоря о израильском народе, заявил так: «Народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев». Исаии 1:4. Эти слова Божьи касаются всех, ибо, как говорит нам Писание, все согрешили и лишены славы Божьей. Подумайте, ведь для того, чтобы совершить полное духовное исцеление греховного человека, каков нужен необычайно эффективный способ для достижения этой великой цели? И это очищение, приобретаемо на основании пролитой крови Господа Иисуса Христа, как и написано: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценною кровью Христа». 1 Петра 1:18, 19. Смерть Христа, как смерть нашего заместителя. Разве человек своими делами не сможет загладить грехи пред лицом Божьим? Зачем заместительная жертва Господа Иисуса Христа? Дело в том, что Божье правосудие требует, чтобы весь счет был полностью уплачен, и только тогда Бог будет удовлетворен. Если я живу теперь благочестивой жизнью в настоящее время, например, и все-таки при этом я виновен перед Богом, ибо мои грехи прошлого тяготеют надо мною, от них я не избавлен и не оправдан перед Богом. Ибо, как сказано, возмездие за грех — смерть. Римлянам 6 глава, 23 стих. Это цена наказания, которую Господь Иисус Христос и воспринял на Себя. Этим снимаются все грехи человека, и он становится оправданным перед Богом Отцом через заместительную жертву Господа Иисуса Христа. Об этой удивительной заместительной жертве было известно задолго до актуальных событий пророкам, в том числе и пророку Исаии. Он говорит так: «Он, то есть Господь, взял на Себя наши немощи. Он изъязвлен был за грехи наши. Ранами Его мы исцелились. Исаии 53, 4, 5. Итак, на Голгофе, посреди разбойников, на кресте Господь Иисус Христос, умирающий Сын Божий. Об этом уникальном событии свидетельствует нам померкнувшее солнце, тьма, по всей земле разодранная завеса в храме. Они видимые свидетели того, что здесь совершается план Божий, что здесь умирает Господь Иисус Христос, Агнец, как наш заместитель за грехи всего мира. Народ, как повествует нам евангелист Лука, видя все это, возвращался и бил себя в грудь, сознавая, что совершилось. А вы, дорогой радиослушатель, действительно ли понимаете, что совершилось на Голгофе более 1000 лет тому назад?